Глава 3. Мы с Идзуми дружили больше года. Встречались раз в неделю, шли в кино, вместе учили уроки в библиотеке или просто бесцельно подолгу гуляли. Что же касается секса, то до конца мы так и не дошли. Раза два в месяц, когда родители уезжали, я приглашал ее к себе домой, и мы обнимались на моей кровати. Но она никогда не снимала с себя одежду. «Никогда не знаешь, когда кто-нибудь может прийти домой», — настаивала она. Можно сказать, чрезмерные предосторожности. Она не боялась, просто терпеть не могла потенциально унизительных ситуаций. Так что я всегда обнимал ее полностью одетую и ощупывал всю, насколько позволяло ее нижнее белье. «Не торопись», — говорила она, когда мое разочарование становилось явным. «Мне нужно еще время. Пожалуйста». На самом-то деле я и не то чтобы уж очень торопился. Я просто был смущен и разочарован всем подряд. Конечно, она мне нравилась, и я был благодарен за то, что она моя подружка. Если б не она, мои подростковые годы были бы совсем затхлыми и бесцветными. Вообще она была честной и приятной девчонкой. Таких все любят. Но наши интересы совершенно не совпадали. Она не понимала книги, которые я читал, и музыку, которую я слушал, так что мы не могли на равных говорить на эти темы. В этом смысле наши с ней отношения прискорбно отличались от отношений с Симамото. Но когда мы сидели рядом, и я касался ее пальцев, во мне поднималось настоящее тепло. Я мог рассказать ей все. Я любил целовать ее веки и уголки губ. Еще мне нравилось приподнимать ее волосы и целовать крошечные уши, что неизменно заставляло ее хихикать. Даже сейчас, когда я вспоминаю о ней, в моем воображении рисуется тихое воскресное утро. Мягкий, ясный день, только что отправился в путь. Никаких занятий по дому, делай что хочешь. От нее у меня всегда было ощущение такого воскресного утра, как будто ты поставил машину на стоянке, выключил мотор и расслабился. Конечно, у нее были свои недостатки. Она не блистала умом, и с воображением дело обстояло немногим лучше. Она и шагу не могла ступить за пределы комфортабельного мира, в котором выросла. Никогда ничем не увлекалась настолько, чтобы позабыть о еде и сне. И она любила и уважала своих родителей. Мнения, которые она высказывала, обычные взгляды 16-17-летней девушки, были предсказуемо скучными. Но что приятно, я никогда не слышал от нее ничего плохого о других. И она никогда не надоедала тщеславной болтовней. Она любила меня и была добра со мной. Добросовестно выслушивала все, что мне взбредало на ум, и подбадривала меня. Я много распространялся о себе и о своем будущем, каким я его видел, каким человеком хотел бы стать. Мальчишеские, нарциссические байки. Но она слушала внимательно. «Я знаю, ты будешь замечательным человеком, когда вырастешь. В тебе есть что-то особенное», — говорила мне Идзуми. И она была серьезна. Никто и никогда не говорил мне такого прежде. И обнимать ее, даже одетую, было фантастикой. Однако меня смущало и разочаровывало то, что я никак не мог обнаружить в ней чего-то особенного, что предназначалось только мне. Список ее достоинств был намного длиннее списка недостатков и, конечно, совершенно затмевал мой собственный, хотя в нем что-то отсутствовало и что-то жизненно важное. Если бы я точно мог определить это что-то, уверен, что в конце концов мы стали бы спать с ней. Я бы не смог сдерживаться бесконечно. Даже если бы понадобилось уйму времени, я убедил бы ее, что нам совершенно необходимо спать вместе. Но чтобы разглядеть это недостающее звено, моей уверенности не хватало. Я был просто безрассудным 17-летним юнцом с головой, набитой вожделением и любопытством. Но этой своей головой я понимал, что если Идзуми не хочет секса, я не должен пытаться форсировать события. Нужно было терпеливо ждать подходящего момента. Тем не менее, однажды я обнял обнаженную Идзуми. «Не хочу больше с тобой в одежде», — умолял я. «Не хочешь заниматься сексом? Ладно. Но я должен видеть твое тело. Хочу обнимать тебя без ничего. Я должен и не могу больше сдерживаться». Идзуми задумалась, а потом сказала, что если это все, чего я хочу, то она не против. «Но только обещай мне, ладно?» Она серьезно посмотрела на меня. «Ты не сделаешь ничего больше. Ничего, чего я бы не хотела». В начале ноября, в одно чудесное ясное воскресенье, она пришла ко мне домой. Впрочем, было немного холодно. Мои родители отправились на поминальную службу по кому-то из отцовских родственников, и на самом деле мне надо было ехать с ними. Я же сказал, что мне нужно подготовиться к тестам, и остался дома один. Они не собирались возвращаться раньше ночи. Идзуми пришла около полудня. Мы обнимались в моей постели, и я снял с нее одежду. Она закрыла глаза и позволила раздеть ее. Это было нелегко. Я был неловок, понятия не имел, с чего начинать. И вообще, девичья одежда — это большая головная боль. На полдороге Идзуми открыла глаза и взяла инициативу на себя. На ней оказались светло-голубые трусики и такой же лифчик. Возможно, она купила это специально. До тех пор все ее белье было того типа, что матери покупают своим дочерям-старшеклассницам. Наконец, я разделся сам. Я обнимал ее голое тело и целовал шею и груди. Я гладил ее нежную кожу и вдыхал ее аромат. Это было что-то неземное — обнимать друг друга вот так, без одежды. Я чувствовал, что если не войду в нее, то сойду с ума. Но она твердо держала меня на расстоянии. «Прости», — сказала она. Вместо этого она взяла мою плоть в рот и облизала ее. Она никогда не делала этого прежде. Снова и снова она проводила языком по кончику моего члена, пока я не растерял все мысли и не кончил. Потом я крепко обнимал ее и ласкал каждый дюйм ее тела. Ее тело, залитое осенним светом, было прекрасно, и я целовал ее всю. Это был действительно великолепный день. Мы все обнимались и обнимались, и я кончал раз за разом, и каждый раз она уходила в ванную прополоскать рот. «Какое странное ощущение!» — смеялась она. Мы дружили уже больше года, но это было, несомненно, самое счастливое время, которое мы провели вместе. Голым нам нечего было скрывать. Я чувствовал, что знаю теперь о ней больше, чем знал до этого, и она должна была чувствовать то же самое. Нам уже не нужны были слова и обещания, а только неуклонное накопление маленьких реальностей. Идзуми довольно долго лежала неподвижно, положив голову мне на грудь, как будто прислушиваясь к биению моего сердца. Я гладил ее волосы. Я был 17-летним, полным здоровья, только тонкая грань отделяла меня от взрослой жизни. Великолепное ощущение, если только это можно выразить в словах. Около 4, когда она только начала одеваться, чтобы уйти, прозвенел дверной звонок. Сначала я не обратил внимания, я понятия не имел, кто это, и если я не отозвался, то кто бы это ни был, он должен был смириться и уйти. Но звонок снова настойчиво зазвенел. «Вот черт!» — подумал я. «Это твои родители?» — спросила Идзуми бледнее. Она вскочила с кровати, лихорадочно собирая свою одежду. «Не волнуйся, они не могут вернуться так рано, да и звонить не будут, у них есть ключи». «Мои туфли!» — воскликнула она. «Туфли? Мои туфли прямо у входа!» Я натянул свою одежду, ринулся вниз и зашвырнул ее туфли в гардероб. Когда я открыл дверь, там стояла моя тетка, младшая сестра моей матери, которая жила в часе езды на поезде от нас и довольно часто приезжала в гости. «Что ты там делал ради всего святого? Я звоню уже целую вечность», — сказала она. «Я слушал музыку в наушниках, поэтому ничего не слышал», — ответил я. «Родителей нет дома, они на поминках. До поздней ночи не вернутся. Хотя, я думаю, вы это знаете». «Они мне сказали. Я тут была по делам рядом и, зная, что ты занимаешься дома, подумала, не приготовить ли тебе обед. Я уже все купила». «Я и сам могу приготовить себе обед. Я уже не ребенок, вы знаете», — сказал я. «Но я уже все купила. Ведь ты же занят, правда? Просто приготовлю ужин, пока ты готовишься». «О боже», — подумал я. Мне хотелось умереть и испариться. Как теперь Идзуми попасть домой? В нашем доме, чтобы добраться до выходной двери, нужно пройти через гостиную, а путь к воротам лежит мимо кухонного окна. Конечно, я мог представить Идзуми как приятельницу, которая зашла меня проведать, но предполагалось, что я упорно готовлюсь к экзаменам. Если наружу выплывет, что в это время у меня в гостях была девушка, начнется ад кромешный. Я не мог также попросить тетку держать это в тайне от моих родителей. Тетушка человек неплохой, но хранение секретов явно не из ее сильных сторон. Пока моя тетка доставала на кухне свои покупки, я притащил туфли Идзуми наверх. Она уже полностью оделась. Я объяснил ей ситуацию. Она побледнела. «Что же мне делать? Как отсюда выбраться? Ты же знаешь, что я обязательно должна быть дома к ужину, иначе меня ждут большие неприятности». «Не волнуйся, все будет в порядке, мы что-нибудь придумаем», — сказал я, чтобы успокоить ее. На самом-то деле я и понятия не имел, что предпринять. «И я никак не могу найти одну из застежек от своего пояса для чулок. Я искала везде». «Застежку от пояса?» — спросил я. «Это такая металлическая маленькая штучка, примерно такого размера». Я прочесал всю комнату, от пола до верха моей кровати, но ничего не нашел. «Прости, а ты не можешь в этот раз не надевать чулки?» — спросил я. Я пошел на кухню, где моя тетка резала овощи. «Нам нужно немного растительного масла к салату», — сказала она и попросила меня сходить и купить его. Отказаться я не мог, так что пришлось ехать на велосипеде в ближайший магазин. Снаружи уже смеркалось. При таком раскладе Идзуми могла застрять в моем доме навечно. Мне нужно было придумать что-нибудь до прихода родителей. «Думаю, у нас есть только один шанс выбраться отсюда. Это когда тетка будет в туалете», — сказал я Идзуми. «Ты правда думаешь, что это сработает?» «Давай попытаемся. Мы же не можем просто сидеть здесь и бить баклуши». Я решил ждать внизу до тех пор, пока тетка не пойдет в туалет, а затем дважды громко хлопнуть в ладоши. Тогда Идзуми спустится вниз, наденет туфли и уйдет. Если ее побег удастся, она позвонит мне из ближайшего автомата. Тем временем моя тетка резала овощи, готовила суп мисо и жарила яйца, радостно напевая. Но время шло, а в туалет она все никак не собиралась. Насколько я понимаю, она могла попасть бы в книгу рекордов Гиннесса под рубрикой «Величайший в мире мочевой пузырь». Я уже практически отчаялся, когда она сняла фартук и вышла из кухни. Как только я увидел, что она вошла в туалет, я помчался в гостиную и дважды громко хлопнул в ладоши. Идзуми на цыпочках спустилась с туфлями в руке, быстро скользнула в них и как можно тише выбежала через входную дверь. Я пошел на кухню, чтобы убедиться, что она благополучно миновала ворота. Через секунду моя тетка вышла из ванной. Я с облегчением вздохнул.